Комментарий. Пространство и время – это два взаимосвязанных понятия. В основу измерения времени положено пространство, которое занимают атомы. Эталонное время рассчитывают по движению Солнца. Промежуток времени, за который Солнце проходит пространство, занятое одним атомом, называют атомным временем. Самый большой промежуток времени охватывает всю недифференцированную совокупность атомов. Двигаясь по своим орбитам, планеты занимают в космосе определенное пространство, а единицей измерения пространства являются размеры атома. Каждая планета движется по заданной орбите, не отклоняясь от нее. Такая орбита есть и у Солнца. Время, проходящее с момента сотворения Вселенной до ее разрушения, определяется числом оборотов всех планетных систем Вселенной вокруг своей оси, которое они делают за весь период своего существования. Это время называют высшим калой. Единица измерения грубого времени определяется следующим образом. Два атома, соединяясь, образуют сдвоенный атом, а три таких сдвоенных атома – один гексатом. Гексатомы можно увидеть в лучах солнечного света, пробивающихся сквозь щели в оконных ставнях. При этом отчетливо видно, как они поднимаются вверх к небу. Комментарий. Про атом говорят, что он невидим. Однако, когда шесть атомов соединяются вместе, эту комбинацию атомов называют трансарену, и ее уже можно разглядеть в лучах солнечного света, пробивающихся сквозь щели в оконных ставнях. Время, необходимое для соединения трех трансарену, называют трути. 100 трути составляют одну ветху, а 3 ветхи равны одной лаве. Комментарий. Если одну секунду разделить на 1687,5 частей, продолжительность каждой из них составит одну трути. Это время, необходимое для соединения 18 атомов. Такое объединение атомов в различные физические тела служит основой измерения материального времени. Отправной точкой во всех расчетах времени является Солнце. Период времени, продолжающиеся три лавы составляет одну нимешу. Три нимеши равны одной кшане. Пять кшан образуют одну каштху, а 15 каштх – одну лакху. Комментарий. Расчеты показывают, что одна лакху равна двум минутам. Исходя из этого, можно связать ведические единицы измерения времени относительно атома с современной шкалой времени. Пятнадцать лакху равны одной надике, которую иногда называют дандой. Две данды составляют одну мухурту, а шесть или семь данд составляют четвертую часть дня или ночи по исчислению людей. Мерная емкость для определения продолжительности одной надики должна быть изготовлена из меди и весить 6 пал, 366 грамм. В ней делают отверстие с помощью золотого сверла весом 4 маши и в 4 пальца длиной. Эту емкость помещают в воду, и время, за которое она до краев наполнится водой, называют одной дандой. Комментарий. Здесь сказано, что отверстие в мерной емкости из меди должно быть сделано сверлом длиной в 4 пальца и весом не более 4 маш. Эти параметры определяют диаметр отверстия. Емкость погружают в воду, и время, необходимое для того, чтобы она заполнилась водой, называют дандой. Это еще один способ, позволяющий определить продолжительность данды. Данный способ измерения времени основан на том же принципе, что и песочные часы. Из приведенного описания явствует, что в ведические времена люди обладали глубокими познаниями физики, химии и высшей математики. Измерения проводились самыми разными способами, которые легко осуществимы на практике. День человека длится 4 прахары, которые иначе называют ямами, и столько же продолжается его ночь. 15 дней и ночей составляют половину месяца, и каждый месяц состоит из двух половин – светлый и темный. Две половины месяца составляют одни сутки на планетах системы Пита. Одно время года длится 2 месяца, а за 6 месяцев – Солнце полностью завершает переход с юга на север. Два перехода Солнца равны суткам на планетах полубогов или полному календарному году человека. Продолжительность жизни людей составляет 100 лет. Все влиятельные звезды, планеты, светила и атомы во Вселенной движутся по своим орбитам, повинуясь воле Всевышнего, которую олицетворяет вечное время. Комментарий. В Брахмасамхите говорится, что Солнце является глазом Всевышнего и вращается по своей временной орбите. Аналогичным образом, все тела, начиная с Солнца и кончая атомом, находятся под воздействием кала-чакры, колеса вечного времени, и каждая из них имеет фиксированный период обращения, который называют самватсарой. Существует 5 различных наименований, которыми называют орбиты Солнца, Луны, звезд и светил на небосводе. Каждое из этих небесных тел имеет свою самватсару. Комментарий. Сведения по физике, химии, математике, астрономии, а также сведения о времени и пространстве, приведенные в предыдущих стихах Шримад-Бхагаватам, представляют несомненный интерес для тех, кто занимается изучением этих предметов. Мы же не в состоянии описать их достаточно подробно на языке каждой из этих наук. Итог всему вышесказанному подведен в предыдущем стихе, где говорится о том, что все существующие области знания подчиняются власти Калы, полного проявления Верховной Личности Бога. Нет ничего, что существовало бы помимо Него. Все то, что нам с нашими ограниченными знаниями кажется чудом, происходит по мановению волшебной палочки в руках Верховного Господа. Возвращаясь к разговору о времени, в заключение мы позволим себе привести таблицу перевода ведических единиц измерения времени – в современную систему единиц. Одна трути равна 8,13,5 секунды. Одна ветха 8,135 секунды. Одна лава 8,45 секунды. Одна немеша 8,15 секунды. Одна кшана 8,5 секунды. Одна каштха 8 секунд. Одна лакху 2 минуты. Одна данда – 30 минут, одна прахара – 3 часа, один день – 12 часов, одна ночь – 12 часов и одна пакша – 15 дней. Две пакши составляют месяц, а 12 месяцев складываются в один календарный год, в течение которого Солнце делает полный оборот по своей орбите. Считается, что срок жизни человека ограничен 100 годами. Так вечное время держит в своей власти все сущее. В Брахмасамхите об этом сказано следующее. «Я поклоняюсь Говинде, предвечному Господу, Верховной Личности Бога. Под его надзором даже Солнце, которое считают глазом Господа, движется по строго определенной орбите вечного времени. Солнце – царь всех планет, и оно обладает неисчерпаемыми запасами тепла и света». О Видура, Солнце поддерживает существование всех обитателей Вселенной, щедро даруя им тепло и свет из своих неисчерпаемых запасов. Оно сокращает их век, чтобы избавить живые существа от иллюзорных материальных привязанностей и прокладывает широкий путь в Небесное Царство. С огромной скоростью движется оно по небосводу, и потому долг каждого живого существа раз в 5 лет выражать Солнцу почтение и совершать обряд, предлагая ему все необходимые атрибуты поклонения. Видура сказал: «О Майтрея, ты рассказал мне о продолжительности жизни обитателей Питрилоки, жителей райских планет и людей. А теперь расскажи, пожалуйста, о том, сколько живут те великие и мудрые живые существа, которые не подвластны закону Калпы». Комментарий. Частичное разрушение Вселенной, которое происходит в конце каждого дня Брахмы, затрагивает не все планетные системы. Планеты, на которых живут великие мудрецы, такие как Санака и Пхригу, не подвергаются разрушению в конце Калпы. Различные планеты подчиняются разным кала-чакрам, то есть на них действуют разные системы отсчета вечного времени. На Земле время течет иначе, чем на планетах более высокого уровня. Поэтому в данном стихе Видура спрашивает о том, какова продолжительность жизни обитателей других планет. О, наделенный духовной силой, тебе известен ход вечного времени, олицетворяющего власть Верховной Личности Бога. Как осознавшая себя душа, ты обладаешь мистическим зрением, которое сделало тебя всевидящим. Комментарий. Тех, кто достиг совершенства в мистической йоге и обрел способность видеть прошлое, настоящее и будущее, называют три калагья. Подобно этому, преданные ясно видят все, о чем говорится в богооткровенных писаниях. Преданные Господа Шри Кришны без особых усилий постигают науку о Кришне и природу материального и духовного мира. Им незачем овладевать какими бы то ни было йога-сиддхами, мистическими силами. Природа всего сущего открывается им по милости Господа, находящегося в их сердцах. Дорогие радиослушатели, сегодня вы услышали тексты с 1 по 17, 11 главы 3 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Различные шкалы времени». Продолжение чтения Шримад Бхагаватам с комментариями его божественной милости Бхактивиданты с вами Прабхупады слушайте в наших следующих передачах в это же время.